А пока, раз делать больше нечего, ему лучше держаться от Гзанола подальше. Первым побуждением Гзанола было проверить корабль Гзанола Гринберга с помощью радара. Когда костюм обнаружить не удалось, Гзанол снова взялся за Маснея, проверяя тем самым предположение, что раб с умственным щитом как-то тайком пронес костюм на корабль и отключил поле стасиса. И снова ничего не обнаружил. Но раб казался таким уверенным в себе. Почему, если у него нет костюма? Они еще раз совместно обшарили Тритон. По ходу того, как продвигалась работа, Гзанол Гринберг видел, что неуверенность Гзанола и растет. Костюма не было на Нептуне, не было и на обоих спутниках, определенно не было и на втором корабле. Костюм не мог столько времени оставаться на орбите. Где же он тогда? Двигатель замер. Гзанол повернулся к своему мучителю, который внезапно ощутил, что его мозг как бы расплющили. Гзанол вложил в это все. Кричащее чувство и невнятное бормотание, приказы, гнев, грубую, бешеную ненависть. И вопрос, вопрос, вопрос. Пилот застонал и обхватил голову руками. Второй пилот пронзительно вскрикнула, встала, повернулась в полоборота и умерла с пеной на губах. Так она и стояла, мертвая, у игорного стола, несмотря на невесомость. Магниты в ее сандалиях не давали ей уплыть. Гзанол Гринберг встретил взгляд Тринта, как он встретил бы торнадо. Умственная торнадо прекратилась. «Где он?» — спросил Гзанол. «Давай заключим сделку». Гзанол Гринберг повысил голос, чтобы пилоту было слышно. Боковым зрением он увидел, что Тринт понял его. Из каюты управления выходит пилот, чтобы занять место второго пилота в роли переводчика. Гзанол достал свой складной нож. Он относился к дезинтегратору с величайшим равнодушием. Возможно, Тринт просто не думал о нем как об оружии. В любом случае, никто не пустит в ход оружие против Тринта, кроме другого Тринта. Гзанол выдвинул нож на 8 дюймов. И стоял, готовый вонзить невидимо тонкое лезвие в тело непокорного разумного. «Я тебя вызываю», — сказал Гринберг. Он даже не потрудился поднять дезинтегратор. «Выйди», — приказал Гзанол пилоту. Гзанол Гринберг чуть не закричал. «Он выиграл». Рабы не могут присутствовать во время схватки или ссоры между Тринтом и Тринтом. Пилот медленно двинулся к шлюзовой камере. Слишком медленно. Должно быть, какой-то двигательный участок его мозга перегорел во время умственной борьбы, или раб просто не хотел уходить. Хорошо, но быстрее. Пилот очень быстро забрался в свой скафандр перед тем, как покинуть корабль. Семья владельцев Роккарливу никогда не помыкала рабами. Дверь шлюзовой камеры захлопнулась. Гзанол спросил: «Что ты задумал?» Ответа он не понял. Чувствуя к себе в отвращение, он сказал: «Нам придется воспользоваться радио». «А, вот оно». Гзанол пригнул лицо к стене так, чтобы пара вкусовых усиков попала в углубление и щелкнула выключателем. Теперь пилот, чтобы быть переводчиком, мог слышать Гзанола Гринберга с помощью радио внутри своего скафандра. «Повторяю», — сказал Гзанол, — «что ты задумал?» «Я хочу стать твоим партнером в управлении Землей. Наше соглашение останется в силе, если мы обнаружим и другие существа, подобные тебе, или их правительство. Половина тебе, половина мне, и твое полное содействие в создании усилителя для меня. Пусть первый останется у тебя, Он может не подойти моему мозгу. Я хочу, чтобы ты дал клятву. Подожди. Не могу произнести. Он взял листок для записи очков при игре в бриджа и написал «Протувл» точками и загогулинами. «Я хочу, чтобы ты поклялся этой клятвой, что будешь защищать мою половину владения по мере сил, и что ты никогда намеренно не подвергнешь опасности мою жизнь и здоровье, при условии, что я доставлю тебя туда, где ты найдешь второй костюм. Еще поклянись, что мы заставим людей сконструировать мне второй усилитель, как только вернемся». Ксанул раздумывал целую минуту. Его умственный щит был непроницаем, как дверь лунного форта. Но Ксанул Гринберг легко читал его мысли. Он тянул специально, чтобы набить цену. Конечно, он уже решил дать эту клятву, потому что клятва Протувл обязательно между Тринтом и Тринтом. Ксанулу нужно всего лишь посмотреть на него, как на раба. «Хорошо», — сказал Ксанул и произнес клятву Протувл, не пропустив ни единого слога. «Отлично», — удовлетворенно сказал Ксанул Гринберг. «А теперь поклянись этой клятвой». Он достал из нагрудного кармана еще один листок для бриджа и передал Ксанулу. Трин взял листок и взглянул. «Ты хочешь, чтобы я произнес для тебя еще и клятву Квитлитлум?» «Да». Ксанулу Гринбергу не было необходимости расшифровывать для Ксанула эту клятву или даже скрывать свою дельфинью ухмылку. Клятва Квитлитлум использовалась между Тринтом и рабом. Если Ксанул даст обе клятвы, он свяжет себя навсегда. Разве только он позволит себе считать Ксанула Гринберга растением или бессловесным животным, что было бы несмываемым позором. Ксанул бросил бумажку. Его умственный щит был таким напряженным, что почти вибрировал. Потом челюсти Ксанула широко раскрылись. Губы отодвинулись от игольчатых клыков в улыбке более ужасной, чем та, которой улыбается король тираннозавров, дразня палеонтолога или Лукас Гарнер, услышав хорошую шутку. Глядя на Ксанула, кто усомнился бы, что это плотоядное животное? Проголодавшееся плотоядное животное, которое готово утолить голод в любую секунду. Можно было даже забыть, что Ксанул был всего лишь в половину человеческого роста, а вместо этого с ужасом увидеть, что он больше, чем 100 скорпионов, или 3 дикие кошки, или полчище марширующих муравьев, или стая пираний. Ксанул Гринберг узнал улыбку печального восхищения, капитуляции перед сильным соперником, улыбку игрока, умеющего проигрывать. Но, неся в себе воспоминания Тринта, он увидел и большее. Улыбка Ксанула была фальшивой, как медный транзистор. Ксанул произносил клятву 4 раза и сделал 4 технические ошибки, лишавшие клятву законной силы. На 5-й раз он сдался и дал клятву по всем правилам. «Хорошо», — сказал Ксанул Гринберг. — «Прикажи пилоту доставить нас на Плутон». «Ну ладно. Всем кораблям развернуться и направиться к 38421». По голосу человека в головном корабле чувствовалось, что он теряет терпение. «Не знаю, что это за игра, но мы умеем играть не хуже любого ребенка в квартале». «Плутон», — сказал кто-то, — «он летит к Плутону». Старина-курильщик Петрополос ткнул пальцем в передатчик. «Ю, не лучше ли кому-то из нас остаться и выяснить, что с двумя другими кораблями?» «Ох. Ладно, курильщик, ты это и сделаешь. Сможешь позже найти нас с помощью мазера?» «Конечно, босс. Никаких секретов?» Черт, они все равно знают, что мы летим за ними. Говори все, что будет нужно. И узнай, где Гарнер. Если он на свадебном, дай мне знать. И еще, свяжись с Вуди на 6-м и передай приказ следовать за Гарнером.